У соседей погасили свет, темнота за кухонным окном стала ближе, отражение отчетливее. «Вот что я вам скажу», — неуверенно попыталась объяснить она, поправляя очки указательным пальцем. «Это дело вызывает у меня какое-то ощущение дежавю. Я только не могу...» Она изучающе посмотрела на пламя свечи. Оно танцевало в сквозняке от окон, заменить которые у них до сих пор не хватало денег. Быстрая улыбка промелькнула на лице Ингер Йоханне. «Забудьте, это наверняка какая-то ерунда. Дальше», — попросил Зигмунд, — «пока ты только перечислила очевидное. Что еще нужно, чтобы эту женщину, о которой ты говоришь, невозможно было поймать? Разве они все не сумасшедшие в той или иной степени?» «Не сумасшедшие». Ингер Йоханне уверенно покачала головой. «Помешанная, это понятно. Я согласна, что она страдает какой-то формой расстройства личности, но она точно не сумасшедшая. С уголовной точки зрения убийцы очень редко бывают невменяемыми. А что до того, почему ее невозможно было бы поймать, если только не застать на месте преступления? Чего эта суперженщина, конечно, не допустит?» — перебил Ингвар, потирая шею. «Именно», — кивнула Ингер Йоханне. Мальчишки ушли дальше. В домах на улице Хеугес гасло все больше и больше окон. Внизу, наконец-то, все затихло. Только один из вечных котов поныл в саду, прежде чем исчезнуть. Ингер Йоханна ловила себя на том, что она чувствует защиту этого дома. В первый раз с тех пор, как они переехали, она окончательно почувствовала себя дома. Она удивленно провела ладонью по крышке стола. Палец наткнулся на зарубку. Кристиана играла с ножом, когда на нее никто не смотрел. Ингер Йоханне оглядела кухню. На деревянных панелях были царапины от усердных когтей Джека, на паркетном полу от полозьев колыбели Рагнхиль, на стене под подоконником Кристиана нарисовала бледно красным фломастером небоскреб. Она втянула ноздрями воздух. Пахло едой, чистым младенцем и немножко собакой. Слабый запах коньяка донесся до нее, когда Ингвар сделал последний глоток. Она наклонилась, чтобы поднять разноцветную погремушку в углу возле посудомоечной машины, и заметила, что Кристиана написала на плинтусе свое имя косыми странными буквами. «Мы наконец-то устроились», — подумала Ингер Йоханне. «Теперь мы дома». «Самое ужасное», — сказала она, потряхивая улыбающейся головой льва с зубным кольцом и разноцветными лентами, — «это немотивированность убийств». Она глубоко вдохнула, отложила игрушку, сняла очки и уголком блузки попыталась оттереть с них брызги жира и следы детских пальцев. Она посмотрела на Зигмунда, близоруко сощурившись, и повторила: «Убийство, раскрыть которое сложнее всего, это убийство, совершаемое без мотива. Умный, осторожный убийца, у которого нет ни единого основания желать жертве зла. Расследования начинают с того, что находят мотивы преступления. Даже душевнобольного серийного убийцу можно найти, потому что сам абсурд и очевидная случайность выбора жертв будет иметь ту или иную форму, форму скрытого узора, связей. Когда же нет никаких оснований, никаких связей, никакой логики, какой бы она ни была извращенной, нам ставят мат. Убийца такого типа может оставлять нас в дураках. Вечно». Свеча на подоконнике вспыхнула сильнее и погасла. Ингер Йоханна надела очки и поплотнее закрыла окно. «Но о таких чудовищах я вообще-то никогда не слышала», — легко сказала она. «Я ложусь спать. У вас есть еще какие-то вопросы, пока я не ушла?»